Глава пятая. Появление полиции до того перетревожило бродяг, скрывавшихся около перешницы, что они спали всю ночь весьма тревожно. Разбуженные выстрелами, они приготовились бежать при малейшей опасности. Около 2 часов ночи они стали свидетелями такого происшествия, которое вновь возбудило их опасения. Невдалеке показался огонек. Те, кто поглупее, приняли его за светляков, но этот светляк был фонарем 2 полицейских. Лекок был в нерешительности. Он находился между 2 тропинками. С одной стороны шла тропинка, по которой бежали 2 женщины. С другой стороны был след сообщника убийцы. «Следуя за мужчиной», — бормотал он, — «ничего нового не узнаю. Идти за женщинами неизвестно, к чему это приведет». Он встал, выбор был сделан. Они отправились по следам 2 беглянок, но вскоре они должны были умерить шаги, ибо следы постоянно смешивались с другими следами и даже совсем терялись. Абсинт втыкал палку в снег, и они начинали искать с фонарем. 10 раз они могли сбиться, если бы не след изящного ботинка с высоким каблуком, принадлежащего женщине с маленькой ножкой. Беглянки не пошли по улице Паттай, как этого можно было ожидать. Вероятно, она им показалась опасной, слишком освещенной. «Эти негодяйки хорошо знакомы с местностью», — ворчал Лекок. С улицы Паттай следы свернули вправо, чтобы миновать большие рвы, откуда извлекалась глина для кирпичей. Тут они добрались до улицы Шевареле, где снегу было уже совсем мало, начиналась грязь, и следы терялись. Взбешенный тем, что верная добыча уходит из рук, Лекок принялся за новые поиски. «Нашел!» — вскричал он неожиданно. «Я угадываю! Я вижу!» Абсинт подошел. «Посмотрите туда», — сказал Лекок. «Что вы замечаете?» «Следы колес кареты». «Ну, папаша, эти следы проясняют все. Выйдя на эту улицу, наши беглянки заметили фиакр, едущий из Парижа. На их счастье, он верно был пуст, они наняли его. Конечно, обещали хорошо наводку, если кучер согласится повернуть назад. И вот почему следы кончаются здесь». «Ну что ж, это нас не продвинуло вперед», — хмуро сказал старик. Лекок пожал плечами. «Неужели вы надеялись, что следы поведут нас до самого их дома?» «Нет, но...» «В таком случае, чего же лучше? Не думаете ли вы, что завтра я не сыщу кучера? И вот мои соображения. Он возвращался порожней ночью, следовательно, извозчичий двор находится в этом квартале. Вы думаете, он не вспомнит 2 дам, что сажал на улице Шевалере? Он нам скажет, где их высадил, и расскажет нам их приметы. Как они были одеты, каких лет, каковы их манеры. Теперь скорее в перешницу. Старина, тушите фонарь». Стараясь поспеть за своим товарищем, который почти бежал, Абсинт был задумчив. Около 25 лет он служил в префектуре, и, как сам выражался, многие его сослуживцы переехали ему дорогу и добивались повышения, в котором отказывали ему, Абсинту, несмотря на его долгий срок службы. Он обвинял начальство в несправедливости, а своих противников — в низкой лести. По Абсинту единственная заслуга в повышении состояла в старшинстве. В эту же ночь Абсинт сделал открытие, что есть кое-что поважнее старшинства и что выбор может существовать. Он сознавался себе, что этот новичок, которого он так небрежно третировал, произвел такое расследование, какого ему, старому ветерану, никогда не удалось бы сделать. «Вы ничего не говорите», — начал он. Можно подумать, что вы чем-то недовольны. Это вы удивило бы Лекока в другое время. Теперь же его мысли были, по крайней мере, за 1000 миль отсюда. «Я действительно недоволен», — сказал Лекок. «Полноте. Еще 15 минут назад вы были веселы, как зяблик». «Потому что тогда я не предвидел несчастья, которое мне угрожает». «Несчастье?» — спросил Абсинт. «Да. Чувствуете ли вы, что погода сделалась гораздо теплее? Ясно, ветер с юга. Туман рассеялся, но погода пасмурна, она грозит дождем. Может, через час пойдет дождь?» «Ха, через час. Накрапывает уже. Я чувствовал капли». Лекок при этой фразе встрепенулся и ускорил шаги. Абсинт побежал за ним. Минут через 10 они были уже в кабаке тетки Шупен. Первым движением старика было сесть и вздохнуть, но Лекок не разрешил этого. «Вставайте, папаша, добудьте мне чашку или просто какой-нибудь сосуд, дайте мне воды. Соберите мне все доски, ящики, все, что попадется». Абсинт отправился на поиски. Лекок поднял осколок бутылки и начал с ожесточением скрести штукатурку с загородки, отделяющей нижний этаж от кабака тетки Шупен. Набрав горстей 8 штукатурки, Лекок распустил часть ее в воде наподобие теста, а остальное отложил в тарелку. «Теперь, папаша, идите и светите мне». Придя в сад, Лекок стал отыскивать самые глубокие следы. Затем, встав на четвереньки, он начал свои опыты с мучительной тревогой. Во-первых, он насыпал на след сухой извести, и на этот слой с великой предосторожностью начал лить понемногу свой раствор, пересыпая его известью. Ему сопутствовало счастье, опыт удался. Все вместе образовало одно – родную глыбу, и вылилась в форму, если и не особенной чистоты, то все же слишком достаточной для доказательства. Когда Лекок кончил работу, грянул дождь. Поспешно прикрыв собранными абсинтом досками и ящиками порядочное количество следов, Лекок вздохнул свободно. «Ну, — сказал он, — теперь следственный пристав может являться».